Это было 3 недели спустя, в холодный январский вечер. Я сидел в интернационале и играл с хозяином в 21. В кафе никого не было, даже проституток. Город был взволнован. На улице то и дело проходили демонстранты. Одни маршировали под громовые военные марши, другие шли с пением интернационала, а затем снова тянулись длинные молчаливые колонны. Люди несли транспаранты с требованиями работы и хлеба. Бесчисленные шаги на мостовой отбивали такт, как огромные неумолимые часы. Перед вечером произошло первое столкновение между бастующими и полицией. 12 раненых. Вся полиция давно уже была в боевой готовности. На улицах завывали сирены полицейских машин. «Нет покоя», — сказал хозяин, показывая мне 16 очков. «Война кончилась давно, а покоя все нет. А ведь только покой нам и нужен. Сумасшедший мир». На моих картах было 17 очков, я взял банк. «Мир не сумасшедший», — сказал я. «Только люди». Алоис стоял за хозяйским стулом, заглядывая в карты. Он запротестовал. «Люди не сумасшедшие, просто жадные. Один завидует другому. Всякого добра на свете хоть завались, а у большинства людей ни черта нет. Тут все дело только в распределении». «Правильно», — сказал я, пасуя. «Вот уже несколько тысяч лет, как все дело именно в этом». Хозяин открыл карты. У него было 15 очков, и он неуверенно посмотрел на меня. Прикупив туза, он себя погубил. Я показал свои карты, у меня было только 12 очков. Имея 15, он бы выиграл. «К черту! Больше не играю», — выругался он. «Какой подлый блеф! А я-то думал, что у вас не меньше 18». Алоис что-то пробормотал. Я спрятал деньги в карман. Хозяин зевнул и посмотрел на часы. «Скоро 11. Думаю, пора закрывать. Все равно никто уже не придет». «А вот кто-то идет», — сказал Алоис. Дверь отворилась, это был Кёстер. «Что-нибудь новое, Отто?» Он кивнул. «Побоище в залах Боруссии. 2 тяжелораненых, несколько десятков легкораненых и около 100 арестованных. 2 перестрелки в северной части города. 1 полицейского прикончили, не знаю, сколько раненых. А когда кончатся митинги, тогда только все и начнется. Тебе здесь больше нечего делать?» «Да», — сказал я, — «как раз собирался закрывать». «Тогда пойдем со мной». Я вопросительно посмотрел на хозяина, он кивнул. «Ну, прощайте», — сказал я. «Прощайте», — лениво ответил хозяин. «Будьте осторожны». Мы вышли. На улице пахло снегом. Мостовая была усеяна белыми листовками. Казалось, это большие мертвые бабочки. «Готфрида нет», — сказал Кёстер. «Торчит на одном из этих собраний. Я слышал, что их будут разгонять, и думаю, всякое может случиться. Хорошо бы успеть разыскать его, а то еще ввяжется в драку». «А ты знаешь, где он?» — спросил я. «Точно не знаю. Но, скорее всего, он на одном из 3 главных собраний. Надо заглянуть на все 3. Готфрида с его соломенной шевелюрой узнать нетрудно». «Ладно». Кёстер запустил мотор, и мы помчались к месту, где шло одно из собраний.